На кухне, сев на стул, я внимательно осмотрела свои ноги и с облегчением вздохнула. Отеки сошли. Синяков вроде бы не наблюдалось. Ссадины и царапин тоже. Толик поставил на стол пару чашек и достал большую банку кофе. Устроившись напротив меня, он как-то по-домашнему произнес: «Сахар сама клади. Я не знаю, сколько тебе ложек». «Я ненавижу сахар». «Тогда пей без сахара». «Кстати, а почему ты назвала этот дом допотопным?» «Не знаю. Просто он такой старый, что в любую минуту может завалиться на бок. Да и мебель тут, прямо скажем, довоенная. Я же говорил, что здесь мой дед жил. Этот дом является нашей семейной реликвией. Теперь дед умер, и дом под дачу пойдет. Тут вполне можно сделать ремонт и привести все в божеский вид. Это уже не твое дело. Дед не разрешил нам этот дом трогать. Он хотел, чтобы здесь все оставалось без изменений. Даже в завещании об этом написал. Ладно, поехали. У меня сегодня траур». Я отодвинула чашку и грустно посмотрела на Толика. И почему нынешние мужчины такие неблагородные? Видишь, что девушка попала в неприятную историю, и не хочешь помочь? Куда только рыцари, интересно, подевались? У тебя, между прочим, ни стыда, ни совести. Я тебя из могилы вытащил, жизнь спас. Этого мало. Если бы ты помог мне найти тех людей, которые меня в эту могилу закопали, другое дело. Нет уж, Лариска, обойдешься как-нибудь без меня. Я в азартные игры не играю. До дома хоть меня довезешь? Довезу. Мы вышли во двор и сели в машину. Толик завел мотор и достал сигарету. Затем внимательно посмотрел на меня и серьезным голосом произнес: «Лариска, ну что ты такая расстроенная? Давай бери себя в руки. Главное, что жива осталась, а все остальное — пустяки. Накуролесила, теперь расхлебывай. Я бы на твоем месте так с жизнью не играл. Это может плачевно закончиться». «Ну и хорошо, что ты не на моем месте». «Почему?» «Потому что на моем месте ты бы под землей столько не выдержал. Задохнулся бы в первую же минуту». Как ни странно, мои слова Толика совершенно не задели. Он спокойно вел машину, что-то напевая себе под нос. Тяжело вздохнув, я тупо уставилась в лобовое стекло, даже не пытаясь продолжить разговор. Несколько раз мне приходилось прерывать молчание, показывая дорогу к своему дому. Когда машина наконец остановилась, я тихо произнесла: «Ну вот, приехали». Толик заглушил мотор, повернулся ко мне и спросил: «А как ты попадешь домой, если у тебя ключа нет?» «Я второй ключ у соседки держу, на всякий случай». «Предусмотрительная», — улыбнулся мой новый знакомый и глубоко затянулся. «Ну ладно, мне пора. Земля круглая, может быть, еще встретимся». «Ты хочешь сказать, что снова откопаешь меня?» «С чего это ты взяла?» «Да просто земля у меня теперь ассоциируется с кладбищем. Она не круглая. Она ужасно тяжелая». Взявшись за ручку двери, я, не сдержавшись, спросила: «Тебе жаль?» «Жаль? О чем ты, Лариса?»